Глава 29. Не обо всем. Эйми. Срываюсь с места, буквально сразу, за ним, честно, в отчаянии, потому что его взгляд был таким потерянным. Он не ожидал, и он не заслужил. Точно не заслужил того, чтобы все мы скрывали правду. Чтобы я скрывала ее. Не заслужил. Лавина вины окатывает меня. Вина, вина, вина. Я всегда виновата в том, что люди уходят. Теперь я понимаю, почему. Я правда недостойна таких хороших людей. Вообще всего хорошего. И я так жалею, что не успела рассказать ему. А ведь у меня было время, и я могу сейчас проклинать его отца и эту чертову семейку Джонсонов. Но в глубине души я знаю, у меня было время для правды. Но я ведь так не привыкла, да? Детдом научил меня держаться от проблем подальше. Детдом научил меня эгоистично заботиться только о себе. Детдом научил меня брать, если дают, потому что потом могут уже и не дать. Так и случилось с нами. Я взяла то, что он предлагал, наше время. Чувствую и боясь, что после правды уже может и не быть. И я воспользовалась, и я соврала. В первую очередь себе самой. Калачу у дверь его номера, куда пару секунд назад залетел Цербер. Я виновата, и я бежала за ним. Я не могу его оставить. Возможно, это любовь, а возможно, моя эгоистичность. Мне так легко запутаться, потому что мой мозг нездоров. Но разве виноват в этом Кристофер Бейкер? Нет. Крис, прошу, открой, нам нужно поговорить. Какая ирония, да? Он столько раз хотел поговорить, понять, что происходит. У меня была возможность. Господи, была. И он открывает. Так резко, что я совсем не ожидаю. Была почти уверена, что он пошлет меня нахрен. Смотрю на него, хватая воздухом ртом. В его глазах все еще растерянность и борьба. Злость и те чувства, что совсем недавно зародились внутри нас. Они борются друг с другом. «Пожалуйста, прости». Почти плачу. Брат ничего не отвечает, разворачивается, но не закрывает дверь. Идет к постели, а я захожу внутрь. Прикрываю тихо дверь и вздрагиваю, когда слышу, что он ударил ногой по кровати. Оборачиваюсь, нервно заламывая пальцы. А он садится на постель, опускает голову и запускает пальцы в волосы. Ему тяжело. Это все слишком болезненно для него. Я могу только догадываться, почему, но я чувствую, и мне этого достаточно. Я лишь не знаю, что говорить и как. Я не сильна в таких речах, я не сильна в извинениях, и в любви я новичок. Я не знала, что твой отец планирует продавать комплекс, как будто бы пытаюсь оправдаться. Молчит, убирает руки с головы и достает зажигалку с кармана. Склоняется над ней и начинает щелкать. На меня не смотрит, смотрит на огонь. Возможно, я должна сесть рядом. Обнять его? Не знаю. Мне кажется, что он этого не хочет. Не хочет, чтобы я была рядом. Больно. «Значит, поэтому ты отталкивала меня», — складывает пазлы брат. «Переживала за репутацию моего отца? Не только за его. Возражаю, но и за твою». Медленно поднимает на меня убитый псиный взгляд. Продолжает щелкать зажигалкой. «Что это значит?» «Просто когда Кэтлин сказала о репутации семьи, я начала анализировать, что все, начиная от брака до успешности твоей карьеры, играет в пользу твоего отца. Каждый из нас должен быть чист. Вот, выдыхаю. И тогда я подумала, что будет, если твоя репутация окажется запятнанной. Что будет не с твоим отцом, а с тобой, понимаешь, твоей карьерой». Молчит, сжимая зажигалку. Черная футболка натягивается на мышцах. «Просто учитывая, что твой отец будет мэром, а ты публичная личность. А журналисты слишком некрасиво умеют объединять подобные вещи, подвязывая скандалы, выгодные другим сторонам. Господи, я это сказала? Хорошо же объяснила? Я как лучше хотела». Он резко закрывает крышку зажигалки. Хмурится. «Не понимаю, что с ним». Реакция плохо читается. Впервые мне кажется, что мой Цербер не хочет показывать своих эмоций. Он в маске, и это душит. Скажи, Эми, я же нормальный парень. Все, что угодно, была готова услышать, но он удивил. Конечно, отвечаю, не раздумывая. Ты для меня такой. Какой, бэби? Какой я для тебя, если ты даже не смогла сказать мне, как есть? Влюбленное сердце не лжет. Но ведь существует ложь во благо, обнимаю себя за плечи. Я потеряна. Я не умею о таком говорить. Все летит в тартарары, а я не знаю, как это остановить. В какое нахуй благо, Эми? Пес резко подрывается и идет к окну. Отворачивается от меня. Я просто боялась, что это разлучит нас, признаюсь я. И поэтому разлучила нас сама? Поворачивается ко мне и дает словесную пощечину. Что в твоей голове, Эми? Я тебя совсем не понимаю. Я тебя, блядь, совсем не знаю. Знаешь? Не знаю, блядь. Мне порой кажется, что я вижу эту честность. Ощущаю, как заглядываю внутрь тебя и почти вижу, что не так. Цербер разводит руками. Но нихуя, да? Ровно ноль, настолько я знаю тебя. Не говори так, практически молю, потому что он не прав. Если я нормальный парень, то почему я не заслужил нормальный разговор? Почему было не поступить нормально, детка? Вздрагиваю от этого слова. Нет, нет, нет. Меня накрывает. Воспоминание, как большой взрыв, разрывает мозг, а обломки катятся в мою душу. Прошу, нет. Я же все сделал для того, чтобы показать тебе. Со мной можно обо всем. На его лице такое большое разочарование, что это почти спасает меня от воспоминаний. Я должен был знать правду. Руки дрожат, впиваясь в локти. И что бы ты тогда сделал? Боюсь, так боюсь. Нужно было рассказать, чтобы узнать. Сухо отвечает он и снова отворачивается к окну. Слеза катится по моей щеке. Должна была. Все сделала не так. Подвела его. Нас. Все испортила. Так виновата, боже. Зажигалка снова щелкает. Кристофер в диком напряжении. Так хочется обнять его сзади, как тогда в его доме. Но я чувствую эту невидимую стену, созданную моей ложью. Мне очень жаль. Мне тоже, Эми. И все? Что это значит? Он не гонит меня, но не подпускает. Он здесь и одновременно так далеко. Ты тоже можешь со мной обо всем, тихо говорю я. Мне вдруг кажется, что нужно это сказать, что есть что-то еще. Не только мэрство, против которого он, не только разочарование ко мне, а что-то еще. Сомневаюсь, Эми. Мне прямо сейчас вырезают сердце, и я сопротивляюсь. Буквально насаживаюсь на этот нож, иду к нему, становлюсь перед ним, упираясь спиной в панорамное окно. Ты знаешь меня, Цербер, заглядываю в его глаза, а он убирает зажигалку от моего лица. Только ты. Наши чувства — это правда. Это ведь важно. Скажи, что важно. Важнее всего. Скажи. Но он молчит, а я все равно не верю его молчанию. Это же мой Кристофер. Ему просто больно, и он пытается закрыться, и даже это ему дается с трудом. Что случилось? Перевожу взгляд на зажигалку, которую он крутит в пальцах. Это связано с ошибками, про которые говорил твой отец. Не хочет говорить. Неприкосновенная тема, да? Понимаю. Шепчу и сжимаю его ладонь, которая крутит зажигалку. Она дрожит, и мне это так знакомо. Его взгляд находит мой, понимающий, для него. Я сейчас его отражение. Я такая для него, как и он для меня. Мы такие друг для друга, понимающие. Это многое значит. Это глубже, чем кажется. Никто не без греха, Эми. Никто не без ошибок. Знаю, киваю, поглаживая его руку. Какой грех у Цербера? Чувствую, что его ладонь сжимается. Такой, который делает из меня Цербера. Мои глаза широко распахнуты, но он уводит взгляд. Стирается другой рукой на стекло и смотрит вдаль. Но мне хорошо уже и от того, что он позволяет держать себя за руку. 7 лет назад отец уже пытался занять пост мэра, начал он, предаваясь воспоминаниям. Тогда город особенно нуждался в этом, потому что предшественника сняли с должности раньше окончания срока. И какие бы благие намерения не были у отца, я был против, все по тем же причинам. Я киваю, соглашаясь с Крисом. Я бы тоже не лезла в политику. Я был 17-летним подростком и натворил глупостей, закрывает глаза он. Психанул, и от этого пострадали люди. В горле появился ком, и мне кажется, что мы делим его с братом на двоих. Что произошло? Очень тихо спрашиваю, боясь задеть его. Очередная статья в газете, которая вывела меня из себя. Грязь от конкурентов уже тогда лилась. Я курил в школьном туалете и перечитывал снова и снова это дерьмо. Больше всего меня паяло от строк про маму. В непозволительную тему залезли чертовы журналюги, — оскалился Цербер. На эмоциях я подпалил газету. И он смолк. И в этом молчании все стало ясным. Случился пожар? Да, собачий хрип вырвался из него. Ощущение, что кто-то прямо сейчас впился удушающим поводком в его шею. Ты же не хотел. Какое это имеет значение, если люди пострадали? Его глаза распахиваются, а там пожар прошлого. Неужели? Никто не умер, тут же отвечает он на мой немой вопрос. Но люди пострадали. Поэтому ты Цербер. Я пытался всех спасти, всех, кто не эвакуировался вовремя. Никогда не забуду, как одноклассница кричала на моих руках. Это жмурится. Очень большая ошибка, Эми. Для такого даже ошибка. Это слишком мягко звучит. Но ты же спас их, да? Пытаюсь достучаться до него, ведь он не прав. Он все исправил. И, по-видимому, это то самое, что изменило его. Теперь я понимаю, почему Цербер нашел свое успокоение в воде. В плавание. Но нашел ли на самом деле? «Герой», — так написали в газете, — с отвращением сообщил Кристофер. «Ты всегда такой. Эйми, он не соглашается со мной, крутит головой. Это была безысходность, по-другому никак. Пожар не был твоим выбором, а спасение людей было. Подчеркиваю я самую главную суть. Другой бы струсил, но не ты. Наши взгляды снова встречаются. В молчании нам вдруг становится легче». Его глаза светлеют, и я уверена, что Кристофер Бейкер справится. Он винит себя, но он справится. Этот парень сильный, справедливый, благородный. Он совершил ошибку, но он справится. Цербер каждый день справляется с этим. И пускай он персонаж из ада, он все же очень хороший. Ошибки не определяют нас, лишь то, какими мы становимся после них. «Спасибо», — тихо говорит брат. «Со мной тоже можно обо всем, я обещаю», — повторяю в надежде, что стена между нами падет. Рассматривает мои глаза, пытаясь считать то, что нужно именно ему, и сдается. «Но ты со мной не обо всем». «Не обо всем. Хочется сказать, что я хочу. Хочется сказать, что я смогу. Хочется попробовать это обо всем с ним, о самом главном, о себе, какой есть». Но правда буквально бьется о какой-то внутренний барьер, разбивается об него и не дает нам быть вместе. Отстраняется и делает пару шагов назад. Мне нужно подумать. Вот что повисло в тишине. Я понимаю. Без его руки в моей руке становится холодно. Мелкая дрожь пробивает меня, а ком в горле теперь только мой. Он не уходит, но и не остается. Сложно. Для меня это сложнее, а он даже не знает почему. А у меня даже не получается рассказать. И я не смотрю на него, лишь киваю почти незаметно и ухожу. Я должна уйти. И в этот раз он не остановит меня.